Глава 6. Карнавал. Часть 2. На этот раз дом с привидениями. Арк уставился на летающий глаз, в то время как на его лбу запульсировала жилка. Место, в которое вошел Буксил, оказалось домом с привидениями. Привычное дело для любого парка развлечений. Обветшавшее здание, в котором взрослые могли хотя бы на несколько минут вновь ощутить себя детьми. Говоря по чести, Арк не понимал, зачем люди платят деньги за вход в подобное место. Похоже, не так уж оно и отличается от таких же заведений в реальности. Однако же, окинув взглядом сам замок, Арк внезапно понял, что это далеко не так. В отличие от старых зданий из реальности, это была настоящая крепость ужасов. К тому же магия в новом свете была обыденностью, так что замок мог удивить Арка не хуже тех волшебных вагонеток, что способны были двигаться на скорости в 300 км в час. И это вряд ли упрощало дело. Не то время, чтобы в игры играть. О чем этот свин только думал? Сначала магический поезд, несущийся со скоростью 300 км в час, затем утколодка на озере, потом театральный экипаж, и вот, наконец, дом с привидениями. Почему он сбегает во всякие такие места? Буксил еще не надурачился? Или, может, он пытается заставить его страдать? Да, похоже, именно так. «Кажется, здесь не так много мест, чтобы спрятаться!» Послышался из глаза голос Буксила. «Так, а это что за рычаг? Не трогать? Ага!» «Похоже, он открывает дверь! А?» Внезапно из глаза раздался жуткий вопль. «Что? Что случилось?» Потребовал ответа Арк. «В меня что-то врезалось! А, что это? Оно теплое и мягкое! А, это бандит!» «Бандит? Тебя нашли бандиты?» «А-а-а! Эта штука! Она на меня упала! Это голова бандита!» «Ты дебил! Хватит придуриваться! На кой черт этот рычаг трогал? Написано же было...» Но я же... Блин, давали уже оттуда! Я уже вхожу! Давай беги! Держи связь и рассказывай о приметных местах, понял? Понял! Беляк, бежим!» Со стороны послушать бред бредом. Посетовал Арк, разглядывая визжащий глаз. Он мог только догадываться о происходящем на той стороне. Непонимание ситуации и незнание точного местонахождения Буксила выводило его из себя. «Ладно, дело срочное, нужно торопиться». Он пошел прямо вперед. Но тут же остановился, вздрогнув. Перед замком стояли мужчина и женщина, которые смотрели прямо на него. Пока Арк раздумывал и переговаривался с глазом Буксила, брат и Родиан догнали его и перегородили путь. «На этот раз я не позволю тебе сбежать! Я запомнил твой запах!» Брат довольно рассмеялся. Он сделал это при помощи одержимости духом пса, который был активирован, и потому смог воспользоваться его нюхом. «Может, еще разок поиграем, как тогда?» «И на этот раз я не промахнусь!» — проворчал Родиан, буравя Арка взглядом. «Точно! Ведь есть еще они! Чёрт, а кто они такие?» Арк чувствовал, как у него перехватило дыхание. Его противником был брат, хозяин зверей 400 уровня. Даже если он должным образом подготовится к битве, ему не выстоять. А сейчас он даже не восстановил здоровье после прошлой драки, да и маны едва набралось лишь под 300. В таком состоянии его ждало гарантированное поражение. Избежать от них нет никакой возможности. Арк перевел взгляд на Родиан, стоящую возле Брэда. Обе ее руки сейчас были заряжены магией, готовые вырваться на свободу. Арку много раз приходилось сражаться против магов, и он прекрасно знал, что это за навык — вспомогательное быстрое заклятие. Для применения магии необходимо было запомнить и затем прочитать заклинание. Обычно волшебники пользовались одной рукой, но Родиан держала наготове обе. Быстрое заклятие сделает ее атаки быстрее, но все же... По непонятной причине Брэд жаждал поединка один на один. Если он хотел просто прикончить Арка, то давно бы уже пригласил подругу помочь ему. Как-никак она вечно ворчала на его, как ей казалось, проволочки. Похоже, у нее наготове какое-нибудь связывающее заклинание. Родиан, видимо, планировала помешать Арку скрыться, пока ее напарник с ним не закончит. Маг, который сумел в одиночку подталкивать пиратский корабль, приготовил связывающие чары на быстром заклятии. В две руки, по одной на каждую его ногу. Стоит ли говорить, что шанс на бегство равнялись нулю? Да и без этой магии они были бы там же. К несчастью, эта парочка еще и прикрывала вход в замок. В бегстве не было никакого смысла, так как Буксил в таком случае оставался бы один. Даже если он вдруг управится с Брэдом Ардиан, на выручку к свине-торговца ему не успеть. «Да, задачка». Пока Арк раздумывал, Брэд шагнул к нему, держа на плече свой великий меч. «Сейчас все решится!» «Окей, окей, Я понимаю, что ты хочешь разобраться, но нельзя ли это дело чуточку отложить? Мне нужно сделать кое-что очень-очень важное. Я тебя прошу, подожди, пожалуйста, пару дней, и мы обязательно сразимся!» Попытался воззвать к нему Арк. До этого момента он никогда и ни о чем не просил других игроков в Новом Свете и гордился тем, что справляется совсем самостоятельно. Но сейчас было неподходящее время для демонстрации своей гордости. Если Сюрам не схватит преступников, это будет плохо. Вот только брат не попался на ту же удочку второй раз. «Придурок! Ты меня за идиота держишь! Считаешь, что можешь меня дважды надуть?» Арку снова пришлось напоминать себе о том, что стоит на кону. «Нет, в этот раз и правда все серьезно. Если бы ты только выслушал меня! Хватит трепаться!» Брэд стиснул рукоять своего громадного меча, подходя ближе. «Вот он! Вон тот тип!» Послышались со стороны крики нескольких десятков человек. «Что такое?» Покрутив головой, Арк увидел бегущих в их сторону стражников. Увидев служителей правопорядка, Брэд заколебался и отступил. Даже он не стал бы размахивать оружием в присутствии такой толпы стражей. Тем временем появившиеся солдаты окружили Арка. «Подходит под описание!» Кивнул один из них. «Вам нужно пройти с нами!» «В чем дело?» В недоумении спросил Арк. «Фестивальный комитет разослал ориентировки на нескольких преступников, нарушивших закон. Ваше описание было среди прочих». Пока Арк преследовал буксилы и бандитов, его приметил и, похоже, передал страже описание внешности, управляющую колодкой. Поскольку во время фестиваля было применено насилие, неудивительно, что весь гарнизон подняли на уши. «Но это не я испортил рельсы утколодки! Я...» «Ага, выслушаем тебя в караулке! Арестовать!» Дела шли все хуже и хуже. Помимо Брэда и Родиан, на него теперь навалились и городские стражники. Конечно, уйдя с ними, можно было отвязаться от этой мутной парочки. Вот только как тогда быть с бандитами? Выслушав его, стража, вероятно, поймет ситуацию и даже отпустит его с легким штрафом или одним предупреждением. Но буксилы за это время уже точно поймают. «Чёрт, я с ними с ума сойду!» И тут в его голове возник закономерный вопрос. «А почему у стражников возникли вопросы лишь ко мне?» Он уставился на Брэда и Родиан. Первый вместе с ним появился на параде. Но публика и режиссер были удовлетворены, никаких жалоб быть не могло. И, конечно же, Брэд не мог сотворить ничего такого, что привлекло бы к нему внимание стражи. Вот только дело могло касаться ни одного лишь фестиваля. Когда я встретил их ранее, они оба были хаотиками. Именно они были хаотичными, когда возглавляли пиратский флот. К тому же это явно был необычный уровень хаотичности. В Новом Свете у хаотичных игроков, совершивших множество преступлений, ник становится все более красным. Когда же Арк встретил эту парочку впервые, их ники были почти черными. Он не знал этого, но Брэд и Родиан получили такой статус из-за того, что вломились в крепость Хаман и убили множество NPC в информационном агентстве для туристов. За вырезание неигровых персонажей рейтинг хаотичности рос быстрее, чем за убийство игроков. К тому же Брэд только что прикончил группу воров, которые вовсе не были хаотиками. Но почему же их ники тогда? Не нужно было даже глаза кота. Если стражи стояли рядом с ним, не проявляя никакого интереса, то статус этих двоих был самым обычным. Но как они смогли войти в город, если еще недавно творили такие вещи? Арк знал лишь два способа, которые могли помочь в этом. Первый — воспользоваться агентом смерти, как у Шамбалы. Но это классовый навык святого убийцы, верно? Как быть обычному игроку? Похоже, все именно так и было. По лицу Арка расплылась улыбка, после чего он закричал. «Это они! Все беспорядки я вызвал случайно, когда гнался за этими двумя!» «Чего? Это безжалостные преступники, убившие множество людей!» Арк ткнул пальцем в сторону Брэда и Родиан, туда же повернулись и головы стражников. «Но в ориентировке про них ничего нет! Они скрываются! Смотрите!» Арк быстро выхватил два свитка и выкрикнул. «Меч истины! Активация! Цели! Родиан и Брэд! Ах ты гад!» Одновременно завопили разъяренные маг и зверовод. При выполнении определенных условий заклинание со свитка гарантированно поражало цель, и сейчас, когда Арк их активировал, в небе появились два колоссальных меча, обрушившись на Брэда с Родиан и ударивших по их затылкам. Скрываться и спокойно разгуливать по городу хаотичной парочке помогало не что иное, как заклинание ложь, эффект которого мог отменить только меч истины. «Всё, как я и думал!» Довольно ухмыльнулся Арк, глядя на то, как освобожденная им магия поразила парочку его противников. Он вообще случайно взял с собой эти свитки, не рассчитывая, что они пригодятся, Но выполняя повторяющиеся квесты в Сиэле, он изредка покупал свитки, тем самым помогая Ронни. Меч истины как раз был из таких закупок. Как бы то ни было, ники хаотичных игроков немедленно покраснели, и тут же раздались крики стражников. «Так вот оно что! Я их помню! Это главари пиратской шайки, которая паром давеча потопила! Пираты напали на фестиваль! Хватай их!» Стража бросилась вперед, размахивая оружием. «Вот дьявол! Быстрое заклятие! Вихревая ловушка!» Радиан активировала связывающее заклинание, заготовленное заранее. Сильнейший порыв ветра пронесся от мага к стражникам, ударив их плотной стеной воздуха, вызывая оцепенение на 2 секунды и снижая скорость передвижения на 30 секунд. Вот только порядок на фестивале в Басаге охраняли гораздо больше солдат, нежели 6 пораженных магией, а остальных это лишь еще больше раззадорило. «Вот подлецы! Сопротивление при аресте! Немедленно дать сигнал к общему сбору!» Один из стражников задул свисток, и к месту конфликта со всех сторон начали стекаться солдаты. Брэд уставился на арка. «Вот же ты с...» «Идиот! Некогда сейчас болтать!» Раздраженно оборвало его Родиан. «Валим!» Неважно, насколько сильна эта парочка, со всеми стражниками города им не справиться. И они подтвердили предположение арка, сбежав. Но перед этим Родиан еще раз воспользовалась вихревой ловушкой. «Хе-хе-хе-хе!» Арк, ухмыляясь, смотрел, как они улепетывают. «Вот почему жить нужно по правилам!» «Ха! Это говорите вы?» «Заткнись!» — отрезал Арк, бросив на Ракарда недобрый взгляд. «Я никогда не делал того, на что способны эти двое!» Что ж, благодаря страже ему удалось избавиться от Брэда и Родиан, если те двое попадутся в руки правосудия, их на целый месяц посадят на диету из бобов и риса. Но смогут ли их взять? Впрочем, они уже не волновали Арка, по крайней мере, пока он находился в Басаге. «Ладно, с ними все решилось, теперь нужно быстро таскать буксила!» И Арк, сопровождаемый Рокардом, помчался к замку ужасов.